Очнулся, радостно воскликнул узкоглазый. Ну, висельник, отвечай, за что тебя? Он говорил совершенно без акцента. Его произношение ничем не отличалось от выговора Артема или Сухого. Это было очень странно, слышать чистую русскую речь от такого необычного создания. Артем не мог отделаться от ощущения, что это какой-то фарс, и узкоглазый просто открывает рот, а говорит за него бородатый мужик или мужчина в кожанке. «Офицера их застрелил», — нехотя признался он. «Вот это ты молодец, это по-нашенски, так их восторженно одобрил скуластый». И здоровый темнокожий парень, сидевший спереди, обернулся на Артема и уважительно приподнял брови. Артему подумалось, что уж этот-то точно коверкает слова. «Значит, мы не зря устроили такой бардак», — широко улыбнулся он и тоже безупречно произнес, так что Артем вконец запутался и не знал уже, что думать. «Как звать-то, герой?» — глянул на него кожаный красавец, и Артем представился. «Я товарищ Русаков. Это вот товарищ Бонзай», — указал кожаный на узкоглазого. «Это товарищ Максим», — темнокожий опять осклабился. «А это товарищ Федор». До собаки дело дошло в последнюю очередь. Артем ничуть не удивился бы, если бы ее тоже представили товарищем. Но собака звалась просто Карацюпа. Артем по очереди пожал сильную сухую руку товарища Русакова, узкую крепкую ладонь товарища Бонзая, черную лопату товарища Максима и мясистую кисть товарища Федора, честно стараясь запомнить все эти имена, особенно труднопроизносимое Карацюпа. Впрочем, вскоре выяснилось, что называли они все друг друга не совсем так. К главному обращались товарищ комиссар, темнокожего называли через раз то Максимкой, то Лумумбой, узкоглазого просто Бонзай, а бородатого в ушанке – дядя Федор. «Добро пожаловать в первую интернациональную красную боевую имени товарища Эрнеста Че Гевары бригаду московского метрополитена», – торжественно заключил товарищ Русаков. Артем поблагодарил его и примолк, озираясь по сторонам. Название было очень длинным, конец его вообще слипся во что-то невнятное. Красный цвет на него с некоторых пор действовал как на быка, а слово «бригада» вызывало неприятные ассоциации с Женькиными рассказами о бандитском беспределе где-то на Шаболовской. Больше всего его интриговала физиономия на трепещущем на ветру полотне, и он стеснительно поинтересовался: «А это кто у вас на флаге?» В самый последний момент чуть не ляпнув на тряпочке. «А это, брат, и есть Че Гевара», — пояснил ему Бонзай. «Какая Че Гевара?» — не понял Артем. Но по налившимся кровью глазам товарища Русакова и издевательской усмешке Максимки сообразил, что сглупил. «Товарищ Эрнесто Че Гевара», — раздельно объяснил комиссар, — «великий кубинский революционер». Сейчас все было намного разборчивее. И хотя понятнее не стало, Артем предпочел восторженно округлить глаза и промолчать. В конце концов, эти люди спасли ему жизнь, и злить их сейчас своей неграмотностью было бы невежливо. Ребра туннельных спаек мелькали фантастически быстро. За время разговора они уже успели промчаться мимо одной полупустой станции и остановились в полутьме туннеля позади нее, где в сторону уходил тупиковый отросток. «Посмотрим, решится ли фашистская гадина нас преследовать», — произнес товарищ Русаков. Теперь надо было перешептываться очень тихо, потому что товарищи Русаков и Карацюпа внимательно прислушивались к звукам, доносящимся из глубины. «Почему вы это сделали?» «Меня отбили», — пытаясь подобрать правильное слово, спросил Артем. «Плановая вылазка. Поступила информация», — загадочно улыбаясь, объяснил Бонзай. «Обо мне?» — с надеждой спросил Артем, которому после слов хана о его особой миссии хотелось верить в собственную исключительность. «Нет, вообще», — Бонзай сделал рукой неопределенный жест, — «что планируется зверство. Товарищ комиссар решил предотвратить. Кроме того, у нас задача такая — трепать этих сволочей постоянно. У них с этой стороны заграждения нет, даже фонаря сильного, и то только заставы простые с кострами», — добавил Максимка. «Ну, мы прямо по ним и проехали. Жалко, пришлось пулемет использовать, а потом шашку дымовую, сами в противогазы, тебя сняли вот, эсэсовца этого доморощенного революционным трибуналом, и обратно. Дядя Федор, молчавший и покуривавший из кулака какую-то дрянь, от дыма которой начинали слезиться глаза, веско произнес вдруг: «Да, милой, хорошо они тебя оприходовали. Хошь спиртяшки?» И, достав из стоявшего на полу железного ящика полупустую бутыль с мутной жижей, взболтал ее и протянул Артему. Тому понадобилось немало храбрости, чтобы сделать глоток. Внутри словно прошлись наждаком, но тиски, в которые он был зажат последние сутки, немного ослабли. «Так вы красные?» – осторожно спросил он. «Мы, брат, коммунисты, революционеры», – сказал гордо Бонзай. «С красной линии», – гнул свое Артем. «Нет, сами по себе», – как-то неуверенно ответил тот и поспешил добавить: «Это тебе товарищ комиссар объяснит. Он у нас по части идеологии». Товарищ Русаков, вернувшись спустя некоторое время, сообщил: «Все тихо». Его красивое мужественное лицо излучало спокойствие. «Можем устроить привал». Костер развести было нечего. Маленький чайник повесили над спиртовкой, поровну разделили кусок холодного свиного окорока. Питались революционеры подозрительно хорошо. «Нет, товарищ Артем, мы не с красной линии», – твердо заявил товарищ Русаков, когда Бонзай пересказал ему вопрос. «Товарищ Москвин занял сталинскую позицию, отказавшись от всеметрополитенной революции, официально открестившись от интерстанционала и прекратив поддерживать революционную деятельность. Он ренегат и соглашатель. Мы же с товарищами придерживаемся скорее троцкистской линии. Можно еще провести параллель с Кастро и Че Геварой. Поэтому он на нашем боевом знамени», и он широким жестом указал на уныло повисший лоскут. «Мы остались верны революционной идее, в отличие от коллаборациониста товарища Москвина. Мы с товарищами осуждаем его линию». «Ага, а кто тебе горючее дает?» – не кстати вернул дядя Федор, попыхивая самокруткой. Товарищ Русаков вспыхнул и уничтожающе посмотрел на дядю Федора. Тот только ехидно хмыкнул и затянулся поглубже. Артем мало что понял из объяснения комиссара, кроме главного. С теми красными, что намеревались намотать кишки Михаила Порфирьевича на палку и заодно расстрелять его самого, эти имели мало общего. Это его успокоило, и, желая произвести хорошее впечатление, он блеснул. «Сталин – это тот, что в мавзолее, да?» На этот раз он точно переборщил. Гневная судорога исказила красивое мужественное лицо товарища Русакова. Бонзай вовсе отвернулся, и даже дядя Федор нахмурился. «Нет-нет, это же Ленин в мавзолее», – поспешил поправиться Артем. Суровые морщины на высоком лбу товарища Русакова разгладились, и он только сказал строго: «Над вами еще работать и работать, товарищ Артем». Артему очень не хотелось, чтобы товарищ Русаков над ним работал. Но он сдержался и ничего не сказал. В политике он действительно смыслил немного, но она начинала его интересовать. Поэтому, подождав, пока буря минует, он отважился. «А почему вы против фашистов? То есть я тоже против, но вы же революционеры и...» «А это им гадам за Испанию, Эрнста Тельмана и Вторую мировую!» Свирепо сжав зубы, процедил товарищ Русаков. И хотя Артем опять ничего не понял, еще раз показывать свое невежество он побоялся. Разлили по кружкам кипяток, и все оживились. Бонзай принялся доставать Бородатого какими-то дурацкими расспросами, явно чтобы позлить. А Максимка, подсев поближе к товарищу Русакову, негромко спросил у него: «А вот скажите, товарищ комиссар, что марксизм-ленинизм говорит о безголовых мутантах? Меня это давно уже беспокоит. Я хочу быть идеологически крепок, а тут у меня пробел выходит». Его ослепительно белые зубы блеснули в виноватой улыбке. «Понимаешь, товарищ Максим, — не сразу ответил комиссар, — это, брат, дело непростое». И крепко задумался. Артему тоже было интересно, что эти мутанты собой представляют с политической точки зрения, да и вообще существуют ли на самом деле. Но товарищ Русаков молчал, и мысли Артема постепенно соскользнули обратно в ту колею, из которой не могли выбраться все последние дни. В полис. Ему надо в полис. Чудом ему удалось спастись, ему дали еще один шанс, и, может, этот был последним. Все тело болело, дышалось тяжело, слишком глубокие вдохи срывались в кашель, а один глаз по-прежнему никак не хотел открываться. Так хотелось сейчас остаться с этими людьми. С ними он чувствовал себя намного спокойнее и уверенней, и сгустившаяся вокруг тьма незнакомого туннеля совсем не угнетала его, о ней просто не было времени и желания думать. Шорохи и скрипы, летевшие из черных недр, больше не пугали, не настораживали, и он мечтал, чтобы это мгновение тянулось вечно. Так сладко было переживать заново свое спасение. Хотя смерть лязгнула железными зубами совсем рядом, не дотянувшись до него лишь чуть-чуть, тот липкий, мешающий думать, парализующий тело страх, который овладел им перед экзекуцией, уже испарился, улетучился, не оставив и следа, и последние остатки его, затаившиеся под сердцем и в животе, были выжжены адским самогоном бородатого товарища Федора. А сам Федор и бесшабашный бонзай, и серьезный кожаный комиссар, и огромный Максим Лумумба, с ними было так легко, как не было ему уже с тех пор, как вышел он 100 лет назад с ВДНХ. У него не осталось больше ничего из того, что было. Чудесный новенький автомат, почти 5 рожков патронов, паспорт, еда, 2 фонаря – все пропало. Все осталось у фашистов. Только куртка, штаны, да закрученная гильза в кармане. Палач положил, может, еще пригодится. Как теперь быть? Остаться бы здесь с бойцами интернациональной, пусть даже красной, бригады имени... неважно. Жить их жизнью. И забыть свою. Нет. Нельзя. Нельзя останавливаться ни на минуту. Нельзя отдыхать. У него нет права. Это больше не его жизнь. Его судьба принадлежит другим с тех самых пор, как он согласился на предложение Хантера. Сейчас уже поздно. Надо идти. Другого выхода нет. Он долго сидел молча, стараясь не думать ни о чем, но угрюмая решимость зрела в нем с каждой секундой не в сознании даже, а в изможденных мышцах, в растянутых и ноющих жилах, словно мягкую игрушку, из которой выпотрошили все опилки и превратили в бесформенную тряпку, кто-то надел на жесткий металлический каркас. Это был уже не совсем он. Его прежняя личность разлетелась вместе с опилками, подхваченными туннельным сквозняком, распалась на частицы, и теперь в его оболочке поселился кто-то другой, кто просто не желал слышать отчаянной мольбы кровоточащего, измученного тела, кто кованым каблуком давил в зародыши желание сдаться, остаться, отдохнуть, бездействовать раньше, чем они успевали принять завершенную осознанную форму. Этот другой принимал решения на уровне инстинктов, мышечных рефлексов, спинного мозга. Они миновали сознание, в котором сейчас воцарилась тишина и пустота, и бесконечный внутренний диалог оборвался на полуслове. Внутри Артема словно распрямилась скрученная пружина. Он деревянным неловким движением поднялся на ноги, и комиссар удивленно взглянул на него, а Максим даже опустил руку на автомат. «Товарищ комиссар, можно вас поговорить?» Лишенным интонации голосом попросил Артем. Тут встревоженно обернулся и бонзай, отвлекшись, наконец, от несчастного дяди Федора. «Говорите прямо, товарищ Артем. У меня нет секретов от моих бойцов», – осторожно отозвался комиссар. «Понимаете, я вам очень всем благодарен за то, что вы меня спасли, но мне нечем вам отплатить. Я очень хочу с вами остаться, но я не могу. Я должен идти дальше. Мне надо. Комиссар ничего не отвечал. «А куда тебе надо-то?» — вмешался неожиданно дядя Федор. Артем сжал губы и уставился в пол. Повисло неловкое молчание. Ему показалось, что сейчас они смотрят на него напряженно и подозрительно, пытаясь разгадать его намерения. Шпион? Предатель? Почему скрытничает? «Ну, не хочешь, не говори», — примирительно сказал дядя Федор. «В полис не выдержал Артем. Не мог он рисковать из-за дурацкой конспирации доверием и расположением таких людей». «Что, дело есть какое?» — осведомился бородатый с невинным видом. Артем молча кивнул. «Срочное?» — продолжал выведывать тот. Артем кивнул еще раз. «Ну, смотри, парень, мы держать тебя не станем. Не хочешь про свое дело сказать ничего, черт с тобой. Но не можем же мы тебя посреди туннеля бросить. Не можем ведь, ребята!» — обернулся он к остальным. Бонзай решительно помотал головой. Максимка тут же убрал руки со ствола и тоже подтвердил, что никак не может. Тут вступил товарищ Русаков. «Готовы ли вы, товарищ Артем, перед лицом бойцов нашей бригады, спасших вам жизнь, поклясться, что не планируете своим заданием нанести ущерб делу революции?» – сурово спросил он. «Клянусь», — с готовностью ответил Артем. «Делу революции он никакого вреда причинять не собирался. Были дела и поважнее». Товарищ Русаков долго и внимательно всматривался ему в глаза и, наконец, вынес вердикт. «Товарищи бойцы, лично я верю товарищу Артему. Прошу голосовать за то, чтобы помочь ему добраться до полиса». Дядя Федор первым поднял руку, и Артем подумал, что это именно он, наверное, и вынул его из петли. Потом проголосовал Максим, а Бонзай просто кивнул. «Видите ли, товарищ Артем, здесь недалеко есть неизвестный широким народным массам перегон, который соединяет Замоскворецкую ветку и Красную линию», — сказал командир. «Мы можем переправить вас». Закончить он не успел, потому что Карацюпа, лежавший до этого спокойно у его ног, вдруг вскочил и оглушительно залаял. Товарищ Русаков молниеносным движением выхватил из кобуры лоснящийся ТТ. За остальными Артем просто не успел уследить. Бонзай уже дергал за шнур, заводя двигатель. Максим занял позицию сзади, а дядя Федор достал из того же железного ящика, в котором хранился его самогон, бутылку с торчащим из крышки фитилем. Туннель в этом месте нырял вниз, так что видимость была очень плохая. Но собака продолжала надрываться, и Артему передалось общее тревожное ощущение. «Дайте мне тоже автомат», — попросил он шепотом. Недалеко вспыхнул и погас довольно мощный фонарь. Потом послышался чей-то лающий голос, отдающий короткие команды. Застучали по шпалам тяжелые сапоги, кто-то приглушенно чертыхнулся, и снова все затихло. Карасюпа, которому комиссар зажал было пасть рукой, высвободился и снова зашелся в лае. «Не заводится», — сдавленно пробормотал Бонзай. «Надо толкать». Артем первым слез с дрезины. За ним соскочил Бородатый, потом Максим, и они тяжело, упираясь ребрами подошв в скользкие шпалы, сдвинули махину с места. Она разгонялась слишком медленно, и когда пробудившийся, наконец, двигатель начал издавать похожие на кашель звуки, сапоги гремели уже совсем рядом. «Огонь!» — скомандовали из темноты, и узкое пространство туннеля наполнилось звуками. Грохотало сразу не меньше 4 стволов. Пули беспорядочно били вокруг, рикошетили, высекая искры, со звоном ударяясь о трубы. Артем подумал, что отсюда им уже не выбраться, но Максим, выпрямившись в полный рост и держа пулемет в руках, дал длинную очередь, и автоматы замолчали. Тут дрезина пошла легче, и под конец За ней пришлось уже бежать, чтобы успеть запрыгнуть на платформу. «Уходят! Вперед!» — закричали сзади, и автоматы позади них застрочили с утроенной силой, но большинство пуль уходило в стены и потолок туннеля. Лихо подпалив окурком зловеще зашипевший фитиль, бородач завернул бутылку в какую-то ветошь и бросил на пути. Через минуту сзади ярко полыхнуло, и раздался тот самый хлопок, который Артем уже слышал однажды, стоя с петлей на шее. «Еще давай! И дыму!» — приказал товарищ Русаков. «Моторизованная дрезина — это просто чудо!» — думал Артем, когда преследователи остались далеко позади, пытаясь пробраться сквозь дымовую завесу. Машина легко летела вперед и, распугивая зевак, промчалась через Новокузнецкую, на которой товарищ Русаков наотрез отказался останавливаться. Они пронеслись мимо так быстро, что Артем даже не успел ее толком разглядеть. Сам он ничего особенного в этой станции не нашел, разве что очень скупое освещение, хотя народу там было достаточно. Но Бонзай шепнул ему, что станция эта очень нехорошая, и жители на ней тоже странные. И в последний раз, когда они пытались здесь остановиться, потом очень пожалели об этом и еле унесли ноги. «Извини, товарищ, не получится теперь тебе помочь», — впервые переходя на «ты», — обратился к нему товарищ Русаков. «Теперь нам сюда долго нельзя возвращаться. Мы уходим на нашу запасную базу, на автозаводскую. Хочешь, присоединяйся к бригаде». Артему снова пришлось пересиливать себя и отказываться от предложения. Но теперь это далось ему легче. Им овладело веселое отчаяние. Весь мир был против него. Все шло наперекосяк. Сейчас он удалялся от центра, от заветной цели своего похода, и с каждой секундой эта цель теряла очертания, погружаясь во мрак туннелей, отделявших ее от Артема, и вместе с тем утрачивала свою реальность, снова превращаясь во что-то абстрактное и недостижимое. Но эта враждебность мира к нему и к его делу будила в нем ответную злобу, которой наливались теперь его мускулы, упрямую злобу, зажигавшую его потухший взгляд упрямым огнем, подменявшую собой и страх, и чувство опасности, и разум, и силу. «Нет», — сказал он впервые твердо и спокойно, — «я должен идти. Тогда мы доедем вместе до Павелецкой и там расстанемся», — помолчав, принял его выбор комиссар. «Жаль, товарищ Артем, нам нужны бойцы». Недалеко от Новокузнецкой туннель раздваивался, и дрезина взяла влево. Когда Артем спросил, что находится в правом перегоне, ему объяснили, что туда им путь заказан. Через несколько сотен метров располагается форпост Ганзы, настоящая крепость. Этот неприметный туннель, оказывается, вел сразу к трем кольцевым станциям – Октябрьской, Добрынинской и Павелецкой. Рушить этот межлинейник и уничтожать тем самым такой важный транспортный клапан Ганза не собиралась, но использовался он только ганзейскими тайными агентами. Если кто-то чужой пытался приблизиться к форпосту, его уничтожали еще на подступах, не давая даже объясниться. Через некоторое время за этой развилкой показалась и Павелецкая. Артем подумал, что правду говорил кто-то из его знакомых на ВДНХ, что когда-то все метро из конца в конец было можно пересечь за час, а ведь он тогда не поверил. Эх, будь у него такая дрезина! Да только не помогла бы и дрезина. Мало где можно было проехать вот так просто с ветерком, может, только по Ганзе и еще по этому вот участку. Нет, незачем было мечтать. В новом мире такого больше быть не могло. В нем каждый шаг давался ценой невероятных усилий и обжигающей боли. Те времена ушли безвозвратно. Тот волшебный прекрасный мир умер. Его больше нет. И не стоит скулить по нему всю оставшуюся жизнь. Надо плюнуть на его могилу и больше никогда не оборачиваться назад.